Пожить я не отказалась бы. Вот только, к сожалению, не получается у меня это. Вот уже 50 лет как не получается. А убивать ты меня не будешь. Просто упокоишь. А это большая разница. А насчет отказаться? Конечно, можешь. Только перед этим я хочу тебе кое-что показать. Видишь? Она подвела Олега к большой поленнице дров, со всех сторон обложенной сеном, расположенной в укромном уголке сада. Вис и остальные следовали за ними в отдалении. Поленница была аккуратно укрыта от дождя. Наверху располагалось нечто вроде деревянного постамента. «Это я приготовила для себя. Если бы ты не пришел, то мне пришлось бы действовать самостоятельно, используя доступные методы. И если ты откажешься помочь, я вернусь к предыдущему плану». «Но это же очень больно!» Олег снова испытал шок при виде столь страшного орудия самоубийства. «Да, но я терпеливая. Поверь, мне хватит духа и выдержки, чтобы сделать это». «Так же, как хватило тогда», — она замолчала. Олег взглянул в темные глаза девушки, которой, несмотря на прошедшие 50 лет, все еще было 18, и поверил. «Да, хватит». «Ладно». Он покачал Дарх и решительным жестом заткнул его за пояс. «Я помогу тебе. Только перед этим...» Он слегка коснулся рукояти, поясняя, что имеет в виду. «Я хочу побеседовать с тобой наедине. Может быть, мне все же удастся тебя переубедить?» «Переубедить? Вряд ли. Я слишком долго обдумывала этот шаг. А побеседовать? Отчего бы и нет. Я ждала 50 лет и еще пара часов существования. Небольшая цена за легкий уход. Пойдем, здесь рядом есть одна поляна. Она очень красива. Я приходила туда иногда, когда мне становилось слишком грустно, чтобы поплакать в одиночестве. Мне будет приятно уйти именно оттуда». Поляна действительно была красива. Окруженная со всех сторон густо разросшимися яблонями, освещенная луной, она имела странный, загадочный вид, как будто была перенесена сюда из какой-то рыцарской сказки. «Вполне романтическая обстановка», — подумал Олег, любуясь римским профилем и красивой фигурой, присевшей рядом с ним девушки. «Ночь, луна, звезды, прекрасная дама рядом. Только вот беда, этой даме от меня нужны не поцелуи, а кинжал в грудь. Уж лучше бы поцелуи». «О чем ты хотел со мной поговорить?» Лея прервала затянувшееся молчание. «Почему ты так хочешь уйти из этого мира? А зачем мне оставаться?» «Я хочу жить. Я хочу влюбляться, гулять при луне, целоваться под деревьями. Хочу ощущать тепло рук, которые меня обнимают, и любовь близкого человека. Хочу, наконец, выйти замуж и родить детей. Я еще помню, каково любить и быть любимой. Но теперь все это мне навеки недоступно. Так зачем же мне тянуть это существование?» «Ну, почему навеки? Ведь Вис же говорит, что он способен создать вам новые тела, и я ему верю». «Да, возможно, и способен. Но только когда? Лет через 10 или 20, и это в лучшем случае. Пойми, я уже не способна ждать. Мера терпения превышена, и сейчас каждая секунда, каждое мгновение этого существования причиняет мне нестерпимую боль. Я ненавижу это проклятое, мертвое тело, эту вечную, неутолимую пытку. Существовать без стука сердца, без дыхания, без сна». Лицо девушки исказило гримаса боли, и Олег, повинуясь внезапному душевному порыву, вдруг обнял и прижал ее к себе. Уткнувшись в его плечо, Лея горько разрыдалась. Поглаживая ее по голове и шепча всякую успокаивающую чушь, Олег напряженно размышлял. Слово «сон», случайно произнесенное девушкой, словно отворило некие ворота. Олега осенила очередная идея. Раз уж ей действительно невыносимо такое существование, то, что поделать, видимо, все же придется исполнить ее просьбу и упокоить девушку. Вот только слово «покой» можно понимать по-разному. Можно как смерть, а можно и как сон, отдых. Второй вариант нравился Олегу куда больше. На ум пришла еще одна песня все той же группы. Это был риск, но он того стоил. В конце концов, если одна из этих песен смогла поднять целую ораву совершенно ненужных ему зомби, то почему бы другой не усыпить одну усталую девочку? А риск? Да черт с ним, с риском! И легко прикоснувшись к струнам, Олег начал. До края небо в огне сгорает, и в нем исчезают все надежды и мечты. Но ты засыпаешь, и ангел к тебе слетает, смахнет твои слезы, и во сне смеешься ты.